Если будущее не стало прошедшим, не может оно осуществиться и в настоящем. Понимать это надо так. Мысль о будущем, приобретя реальную форму и пройдя через сознание, становится явлением прошедшего и вибрирует в пространственных сферах как живая динамическая сущность, магнитно притягивая к себе созвучные ей элементы из разных слоев мироздания, становясь постепенно все плотнее и плотнее, пока, наконец, не выливается в плотную форму. Это есть путь осуществления пространственной огненной мысли, порожденной творческим огненным сознанием человека. Так творим будущее мы, так творится будущее мыслью. Таков путь притворения мысли в плотные формы. Так космически волею высшей направляется эволюция проявленного мира. Понятие «человек» берется широко, ибо все духи, стоящие на лестнице иерархии света, даже самые высочайшие, были когда-то людьми или таковыми являются ныне. Все будущее творится мыслью. Все, что видимо глазу, создано мыслью. Спросят, а как же клопы, мухи и многие гады? Ответим. Мысли людей бывают различны. Мысль света прекрасные формы творит. Но что же творят мысли злобы? Кроме того, даже первичные формы животных, появившиеся на Земле еще до человека, нуждались в постоянном попечении о них, их создавшей творческой воле. Предоставленные самостоятельному развитию, они вырождались в злобных и страшных чудовищ. Потому необходим дозор духов над миром, ибо течение эволюции не может идти самотеком. Держатель земли несет на себе ответственность за землю. Великая стража стоит на охране планеты и ее эволюции. Зло и злая воля беспрепятственному распространению предоставлены быть не могут. Космически только Земля страдает от ярой активности темных. На планетах других темных нет. Там ведется борьба только с хаосом и преодолевается законное сопротивление материи различных порядков уплотнения. И только на вашей Земле ее бывший хозяин породил зло, страшные следствия которого искупаются ныне всем человечеством в целом. Искупление это состоит в преодолении всего, что порождено князем тьмы и его слугами. Хозяина нет, но слуги его, выполняя его злую волю, еще очень сильны и, зная, что обречены, ярость безумства являют, готовые на все, лишь бы причинить зло. Но сияющее будущее планеты, прекрасные формы его отлиты мыслью и существуют в пространстве, готовые влиться в мир плотный. Потому так и напряжены оба полюса сил, светлых и темных, чтобы в этом последнем столкновении света и тьмы тьму победить и планету очистить от всех наслоений мрака и всех, кто сослужит им.